Есть работа и есть безделье, есть участие и холод сердца. Вот почему я и написал про мой Даугавпилс. 16. В 7-й части этой книги я писал о годах, о людях и куда меньше о своей жизни. Правда, события, о которых я рассказывал, разуверения и надежды были тесно связаны с моей судьбой, но они не отделены ни от меня, ни от читателей длинными десятилетиями, их помнят даже молодые. Перестав быть газетными новостями, они еще не стали историей. Это заставило и заставляет меня многое опускать. Повествование становится суше, чем того хотелось. Осенью 1957 года я неожиданно для себя начал писать стихи. Это было в яркий холодный день осени. Я стучал на машинке, поглядел в окно, и вдруг порывом ветра вспугнуты взлетели мертвые листы. Давно растоптаны, поруганы, и все же, как любовь, чисты. Большие, желтые и рыжие, и даже с зеленью смешной. Они не дожили, но выжили и мечутся передо мной. Но можно ли быть такими чистыми? А что ни слова, ни впопад. Они живут, но не написаны. Они взлетели, но молчат. Так я закончил первое стихотворение, написанное после перерыва в 10 лет. Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе. Эти мысли выходили из рамок исторических оценок, ставились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни. Помню, как Фадеев, защищая поэзию Ольги Бергольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение». Действительно, много слов, начинающихся с предлога «само», звучат скорее порицательно. Самовластие, самоуправство, самохвальство, самочинство, самообожание, самонадеянность, самодовольство и так далее. Однако лирическая поэзия слишком часто является именно самовыражением или, если слово не нравится, дневником. В отличие от дневников, стихи могут быть связаны с одним часом или с долгими годами жизни, но они неизменно рассказывают о том, чем жил автор, о его мыслях и чувствах. Разумеется, не каждый читатель примет то или иное стихотворение за выражение его мыслей и чувств, но каждый, прочитав то или иное стихотворение, неожиданно удивится, как точно выразил поэт то, о чем он смутно думал. 60 лет назад Брюсов провозглашал: «Быть может, все в жизни – лишь средство для ярко-певучих стихов». Это было одним из многочисленных литературных манифестов, и, конечно, для самого Брюсова многие события, и личные, и общественные, были не средством, а сущностью. Мой поэтический дар и мастерство весьма ограничены, и, вспомнив еще раз слова на само, я вправе сказать, что никогда не страдал самообольщением. Мои стихи – это дневник. В списке членов Союза писателей я значусь прозаиком. Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах и теперь снова к ним возвращаюсь, то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлеченнее и вместе с тем конкретнее прозы. В них можно рассказать о большом, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претила. Я рассказывал, как 20-й съезд потряс и моих соотечественников, и граждан зарубежных стран, как в любой советской семье шли разговоры, полные страсти, как один из французских догматиков мне говорил: «У вас происходит термидор», как Роже Ваян плакал одновременно и над Сталином, и над его жертвами. Может быть, иному читателю может показаться, что я наблюдал события 1956 года со стороны, как беспристрастный летописец.